кошка сидит целый день у окна. Сегодня в большой квартире она совершенно одна, задумчиво смотрит вдаль и терпеливо ждет, когда же ее хозяин обратно домой придет, придет. И вроде бы я за дверь, и она не понимает, чем ей заняться теперь. Еще одно новое утро, такое же, как и вчера, но кошка не падает духом, для радости ведь есть вечера. Наполнив до самых краев, снова заставив ее улыбнуться до длинных кошачьих усов. Так вот сидела я.